Новоземельский белый олень. «Варя, а почему северный олень не белый?» — спросил на следующий день Ваня, рисуя что-то в альбоме. «В смысле?» — удивилась девочка. «Вот, смотри, полярная сова какого цвета?» — спросил мальчик. «Белая». «И полярная лисица тоже белая». «Есть белая куропатка, белый медведь, арктический заяц, беляк. Все они белые, потому что живут среди снегов. Это маскировочная окраска», — начал рассуждать Ваня. «Так отчего же северный олень не белый? На него эволюция не действует?» «Я думаю, это потому что главная защита северного оленя — это вовсе не умение прятаться, а его чуткий нюх и быстрые ноги», — предположила Варя. «Однако существует и почти что белый северный олень», — вставила Арктика. Ваня замахал руками. «Ну нет, альбиносы не считаются», — возразил он. «Альбиносы — это когда в шерсти не хватает пигмента. Альбиносы бывают среди животных самых разных видов». «А я и не про альбиносов», — загадочно продолжала ученая собака. И, не дожидаясь расспросов, стала объяснять. «Есть такой олень, очень-очень редкий. Называется он северный новоземельский олень. Шерсть у него совсем светлая, намного светлее, чем у обычного северного оленя. А живет такой олень, как нетрудно догадаться, на новой земле», — догадался Ваня. «Правильно. Новая земля — это архипелаг, то есть группа близко расположенных островов. Находится он в Северном Ледовитом океане, за полярным кругом. Климат там, конечно же, очень суровый, арктический. Снежная зима длится очень долго. Именно она и подарила этим оленям светлую шкуру, как и многим другим обитателям Заполярья», — авторитетно сказала Арктика. «Что-то я никогда про такого оленя не слышал», — засомневался Ваня. «Олени эти известны давно. Однако из-за массового промысла в начале прошлого века их численность сократилась до такой степени, что ученые в какой-то момент решили, что все новоземельские олени вымерли, и на новую землю завезли других северных оленей. Но не так давно отдельные особи исчезающего вида были вновь замечены исследователями на территории заповедника «Русская Арктика». А это значит, что северный новоземельский олень никуда не пропал, он выжил. И надо его охранять, чтобы этот вид и дальше продолжил свое существование. Ведь мы потеряли уже так много разных существ, которые жили на нашей планете еще до людей, но они были истреблены человеком. Люди наконец-то поняли, что в ответе за все живое.